Дом, на который он указывал, ничем не отличался от других двухэтажных домов квартала. Деревянный забор был выкрашен в зеленый цвет и увит плющом. Вдоль тропинки, ведущей к дому, толпились пушистые, вечно зеленые кустики. В ветвях деревьев щебетали птицы. Что ж, для тюрьмы очень даже неплохо. Но я все еще был настроен оптимистически и задерживаться в этом душистом раю не собирался. Обойдутся. Обстановка в доме Джуфина не соответствовала моим представлениям о его вкусах. Слишком скромно, я бы сказала, аскетично. «Этот тихий город считает, что лучшего вы не заслуживаете?» — возмущенно спросил я. «Все не так просто», — улыбнулся Джуфин. «Тихий город невозможно обмануть. Обстановка в доме каждого пленника такая, какая требуется именно этому человеку, для того, чтобы ему было покойно и уютно. Когда я сам обустраивал свое жилище на левом берегу, я руководствовался не столько собственными потребностями, сколько традициями, модой, размерами своего кошелька, в конце концов. А на деле оказалось, что не так уж много мне нужно. Кстати, о Мёнине местные старожилы рассказывают, что его дом был обставлен не лучше скворечника. И представь себе, ему это нравилось. Впрочем, все это пустяки. Расскажи-ка мне лучше про Йонохскую печать, которая помогла тебе меня найти. Очень любопытно. Пока я рассказывал, шеф смотрел в окно. Выражение его лица постепенно менялось. Равнодушие уступало место изумлению. Вот уж не думал, что мне когда-нибудь придется наблюдать такое оригинальное оформление лица сэра Джуфина Халли. Да еще и два раза за один день. «Значит, судьба», — тихо сказал он, когда я умолк. «Не поспоришь». «Что вы имеете в виду? С кем не поспоришь?» — почти сердито спросил я. «По-моему, все идет неплохо. Вас я уже нашел. Не сомневаюсь, что скоро случится еще какое-нибудь чудо, и мы окажемся дома. Страшная штука эта Йонохская печать». «Чудо? К твоему сведению, уже случилось?» — сухо сказал шеф. «Но, кажется, оно случилось только для меня. Посмотри в окно, Макс». «Что ты там видишь?» «Как что?» — растерялся я. «Тропинку, кусты, забор, зеленый фонарь в конце улицы и еще один, красный совсем далеко. А что?» «Так я и думал», — печально кивнул Джуфин. «А вот я уже вижу за окном совсем другой пейзаж. Сумеречный рынок, старый мобилер на углу, двух толстух в цветастых лоохе. Насколько я припоминаю расположение зданий на площади, когда я выйду отсюда, выяснится, что я сидел в доме старого нони Хелуфетса, который его внуки в начале весны выставили на продажу. Понимаешь, что это значит?» «Что это значит?» — тупо переспросил я. Способность соображать великодушно меня покинула. «Это значит, что здесь, в этой комнате, пролегла граница между тихим городом и обитаемой вселенной. Мы с тобой пока сидим рядом, но мы уже в разных мирах. Если ты выйдешь за дверь, ты окажешься в моем саду. Если выйду я, попаду в Ехо. Чтобы сразу поставить точки над «и», заранее говорю тебе. Именно так я вскоре и сделаю, потому что надо быть безумцем, чтобы не воспользоваться таким шансом. Тем более, что, отдав в твои руки Йонохскую печать, судьба ясно указала мне, где чье место». «Вы меня пугаете», — хрипло сказал я. «Хотите сказать, что я освободил вас а сам застрял? Права была Миламоре, надо было написать. Они оба возвращаются в Йеха. Джуфин вздохнул. Твоей рукой в то мгновенье управляли силы, противостоять которым невозможно. Я понимаю, что ты сейчас испытываешь, Макс. Думаю, тебе лучше знать всю правду. Твое место здесь, в тихом городе, с самого начала. Для этого, собственно, ты и появился на свет. Для этого? Для чего этого? Я уже ничего не понимал. Мелькнула спасительная мысль. Я сплю. Это просто сон. Тягостный сон. Чем дальше, тем хуже. Но это не имеет значения, потому что когда-нибудь я проснусь. Впрочем, обмануть себя было трудно. В глубине души я прекрасно знал, что никакой это не сон, а самое, что ни на есть, явь. Возможно, куда больше явь, чем все предыдущие события моей жизни. Постарайся успокоиться и выслушать меня внимательно, — мягко сказал Джуфин. Я много раз говорил тебе, что лучше знать правду, чем не знать ее. Невежество, конечно, дарит нам возможность нежиться в теплом океане иллюзий, зато знание развязывает руки, как бы ужасно оно ни было. «В теории это так», — пробормотал я. «Однако на практике...» «Да, впрочем, фиг с ними, с иллюзиями! Давайте вашу правду, все равно вы скоро уйдете. Что ж, мне еще и любопытством терзаться в довершение ко всем прочим бедам». «Я намерен рассказать тебе все, даже если ты заткнешь уши и начнешь кидаться на меня с ножом», — заверил меня шеф. «Имей в виду, оба варианта в твоем случае вполне простительны, но я бы не рекомендовал тебе тратить силы на такую ерунду». «Не тяните из меня душу!» — попросил я. «Выкладывайте! Я не буду затыкать уши, а оружие могу сдать, если хотите. Впрочем, не думаю, что оно для вас опасно». «Я тоже так не думаю. Поэтому можешь оставить его при себе», — спокойно согласился Джуфин. «А теперь слушай. Впрочем, для начала ответь мне на простой вопрос. Нравится ли тебе мир, куда я в свое время помог тебе перебраться?» «Вы имеете в виду Йеха?» — опешил я. «И Йеха, и Соединенное Королевство, и весь мир в целом, включая материки, Уандук, Чарухту и Арварох». «Разумеется, нравится. Хотя нравится слишком слабо сказано. Могли бы и не спрашивать». «Мог бы, конечно. Однако мне было важно, чтобы ты вспомнил о своей любви к миру. Пусть это чувство станет своего рода фоном для дальнейшей беседы. А теперь постарайся представить себе, что этот прекрасный мир давным-давно рухнул. Его нет. Не осталось ничего и никого, кроме нескольких сумасшедших магов, достаточно сообразительных и могущественных, чтобы вовремя унести ноги из рушащегося мира. Вы не раз говорили, что мир может рухнуть, — осторожно поправил его я. И поначалу я очень пугался, а потом привык к разговорам о конце мира и стал воспринимать их как нормальную рабочую ситуацию. Мы, тайные сыщики, должны следить за тем, чтобы в сердце мира не очень много колдовали, потому что от этого мир может рухнуть. Несколько раз я даже совершал какие-то безумства, будучи уверен, что никто, кроме меня, не может спасти мир. Позже мне начало казаться, что все эти разговоры о близком конце были, мягко говоря, преувеличением. Разве не так? «Можно сказать, что так.

туда? Нет, в тогда, когда он был молод и неопытен. Советоваться со старшими, по его собственным словам. Я видел, как он вернулся. Прости, Макс, но я не возьмусь описать это зрелище. Я и сам хотел последовать за ним по этому мосту. Но, веришь ли, мне тогда не хватило мужества. Это был не единственный, но последний трусливый поступок в моей жизни. И мне даже не стыдно в нем сознаваться. Там было чему ужаснуться. Поверь мне на слово. Мы немного помолчали. Джуфин, судя по всему, старался прогнать видение, которое услужливо подсунула ему цепкая память. Я вежливо выжидал. Признаться, в тот момент я напрочь забыл печальные обстоятельства нашей беседы. Даже тот факт, что мне, скорее всего, не удастся вернуться домой в Йехо. Слишком уж невероятные вещи, — рассказывал мой шеф. И слишком странно было признаваться себе, что я уже знал все это когда-то. Знал и забыл. Вернее, слишком долго не хотел вспоминать. «Ваша работа в качестве наемного убийцы тоже была частью этого заговора?» — наконец спросил я. «Разумеется. Все было неплохо задумано. Существовал список колдунов, наиболее опасных для равновесия мира. Никто из них не использовал истинную магию и не имел к ней решительно никаких способностей. Зато в очевидной магии, разрушительной для мира, им не было равных. Мои учителя считали, что если вовремя вывести этих магистров из игры, у мира появятся шансы уцелеть. Но в расчеты закралась досадная ошибка. Никто почему-то не учел, что, защищая свою жизнь, наши жертвы превзойдут себя. Почти каждый из них перед смертью успел внести свою лепту в разрушение мира. Откровенно говоря, сражаясь со мной, они умудрялись натворить куда больше бед, чем за те несколько лет, на которые я укорачивал их жизнь. Арифметика понятна? Понятнее не бывает, вздохнул я. Странно, что очень мудрых и могущественных людей подвел такой пустяк, как арифметика. Правда? Любой пустяк может быть орудием судьбы, пожал плечами Джуфин. А против судьбы, по большому счету, не может играть никто, кроме вершителей, конечно. Я насторожился.